Вовсе это и не чудовище. Неожиданно вступился за машину внутренний голос. Большой, уютный и руль мягкий. Ну же, попробуй. Пораженная предательством внутреннего голоса, Лиля чуть приотпустила ногу с педали. Машина тронулась с места так плавно, что только по движению деревьев за окном Лиля поняла, что они поехали. «Умница!» — невозмутимо похвалил Сергей. «Без рывка тронулась. Молодец!» Не веря самой себе, Лиля еще отпустила педаль. Теперь она видела, что они и в самом деле движутся. «Я еду!» — выдохнула она. «Конечно, едете. Если станете нажимать на газ, поедете быстрей. Кстати, сейчас дорога делает изгиб». «Изгиб?» — всполошилась Лиля. «Господи, я не смогу. Я не знаю, как крутить руль». Руки ее сами повернули руль влево, и черный джип плавно вписался в поворот. «Блестяще!» — искренне восхитился Бабкин. «Сейчас проедем еще 500 метров, а там развернемся и обратно». Он бросил короткий взгляд на девушку. Она по-прежнему держалась за руль, как за спасательный круг, и на лице ее отражались восторг и недоверие. «Мы едем», — повторила она шепотом. «Ну, конечно», — флегматично заметил Сергей. «Женщина, которая бескровно вскрывает банку со шпротами, легко научится водить машину. Объезжайте сосну и разворачивайтесь». Лиля выполнила все указания. Машина слушалась. Слушалась. Этот огромный, сложный механизм, про который Олег говорил, что он не предназначен для женщин, вез их с Сергеем, и она, Лиля, управляла им. В это невозможно было поверить. Колесо на что-то наехало, и пассажиров ощутимо тряхнуло. Лиля ударила по педали тормоза так резко, что их обоих бросило вперед, и с отчаянием уставилась на своего штурмана. «Что?» — непонимающе спросил тот. «Что мы встали?» «Яма», — пробормотала Лилия, мучительно краснея. «Мы упали. Подвеска сломалась, наверное». «Мы что сделали?» — переспросил Бабкин. «Упали?» И вдруг захохотал. Лиля смотрела на него и ничего не понимала. «Слушайте, вы в такую же яму провалились на своем «Опеле», правда?» Сквозь смех выговорил Сергей. «Подвеска, еще бы! А кузов не дал трещину, нет?» «Олег сказал», — начала она. Бабкин прекратил смеяться, как по мановению волшебной палочки. Она готова была поклясться, что во взгляде его мелькнула ярость. Но голос был спокойный, как и прежде, когда он сказал: «Ваш муж ошибся. Это не яма, а кочка. И с подвеской ничего не случилось. Стекла не вылетели, двери не отвалились, бампер цел. Машина готова продолжать движение. На то она и машина, чтобы наезжать на кочки. Поехали». И они поехали. Повеселевшая Лиля даже осмелилась разогнаться до 15 км/ч и очень ловко загнала машину на то же самое место, откуда они выехали. «Потом перепаркуюсь», — решил Бабкин, поглядев в зеркало. «Пусть пока криво постоит». Когда они вышли, она уже улыбалась во весь рот и выглядела совершенно счастливой. «Мне не верится. Слушайте, я в самом деле ехала. Просто слов нет». «Ехали, и ехали очень неплохо», — подтвердил Сергей. «Я бы вам советовал найти хорошего инструктора и брать уроки вождения. У вас получится, можете мне поверить». Лиля взглянула на него сияющими глазами, и Бабкин ощутил себя волшебником. Оказалось, что это чувство приятно щекочет его самолюбие. Он даже не знал, кем больше гордиться — девушкой или самим собой. «Ой, мне пора», — спохватилась Лиля, взглянув на часы. «Спасибо вам большое! Спасибо, спасибо!» Она сделала движение, словно собираясь поцеловать его в щеку, но ограничилась тем, что махнула рукой и побежала в сторону озера. Бабкин проводил ее взглядом, вздохнул, достал телефон и снова позвонил напарнику. На этот раз ему удалось дозвониться, и Сергей, тут же выкинув из головы Лилю Чайку, подробно описал Илюшину ход расследования. «Сдается мне дело тухлое», — напрямик сказал он в завершении рассказа. «Полно обрывочных сведений, а с места я не сдвинулся ни на шаг. И не сдвинусь, если тот тип не украдет еще какую-нибудь девицу, а я не поймаю его на этом. Непонятно даже, зачем он это делал. В пансионате есть места, где их могли бы прятать?» «В том-то и дело, что таких мест полно. Есть отдельно стоящие коттеджи, есть хозяйственные постройки, есть главный корпус, в конце концов. Девиц могли завести куда угодно, особенно если они шли по собственной воле. Самый простой способ — обследовать каждый дом, но это неосуществимо». «А свидетели? Что, никто не видел, как девчонка-подросток уходит куда-то с взрослым человеком?» «Никто». «Ты всех опросил?» «Да, Макар, это место — сонное болото. Здесь, в лесу, за целый день можно встретить двух старичков, которые сами себя не разглядят сослепу, да влюбленную парочку. Народ разбредается по своим номерам, валяется на берегу возле озера, играет в бильярд. Дискотек и клубов нет. Место встречи у всех столовое. К вечеру отдыхающие немного оживляются, но девчонки пропадали по утрам, когда здесь еще все дрыхнут». Макар помолчал в трубку и спросил: «У тебя самого есть какие-нибудь подозрения? Бездоказательные, на чистой интуиции». «На интуиции? Это к тебе вопрос», — проворчал расстроенный Бабкин. «Кое-какие есть, но без подтверждений это не подозрение, а личная антипатия». «Кто?» Бабкин подробно рассказал об Олеге Чайке. «Гнусный тип», — закончил он. «Вечно что-нибудь мнет в руках, посмеивается не впопад, местами выглядит полным придурком, но при этом далеко не дурак». «Мнет в руках?» — переспросил Макар. «Что именно?» «Ну, бумажки всякие, фантики. Цветочки из них складывает». «Да какая разница?» — вдруг рассердился Сергей. «Даже если он шулер, то хорошо замаскировавшийся. Живет себе на средства чужой тетки и в ус не дует. И его жена мирится с таким положением дел». «Скорее себе, чем ему», — сказал Илюшин. Бабкин мимоходом попытался вспомнить, говорил ли он Илюшину о жене Олега Чайки, но не вспомнил. «Мирится, не мирится», — по-прежнему раздраженно бросил он. «Какая разница?» «Может быть, и нет разницы?» Подозрительно покладисто согласился Макар. «Вход в дом у них обоих случайно не отдельный?» «Нет. Больше того, двери в доме запрещено закрывать. За этим строго следит хозяйка. Все пятеро должны быть в сговоре, чтобы провести в дом девушку. Или преступник обладает большой долей наглости и везения», — поправил его Илюшин. «Ты сам говоришь, что по утрам все спят». «Но не эти. Гейдманы живут по своему расписанию. Завтракают очень рано, около 7. «И один из них следил за тобой?» — напомнил Макар. «Тот самый, о котором ты просил меня навести справки?» «Навел?» — встрепенулся Сергей. «И что нарыл?» «А то, что Григорий Гейдман 5 лет назад был уволен из театральной студии «Махаон». Основание. Недопустимые действия в отношении одной из учениц. Родители пожаловались, и девочка подтвердила, что руководитель кружка приставал к ней». «Что ж ты молчал?» — возмутился Бабкин. «А сколько лет чаду?» «На тот момент было 15. Гейдман ушел тихо, до уголовного дела не дошло. Но история все равно получилась шумная и некрасивая. Так что у тебя еще один подозреваемый». «Не исключено», — протянул Сергей, в новом свете взглянувший на Григория после слов напарника, «что он следил не за мной, а за Матильдой. Она шла мимо моего коттеджа. Тогда я решил, что это совпадение». «Может быть и совпадение, а может быть и нет. Говоришь, дом большой?» «Да». «Двухэтажная изба с мансардой, за ней...» Бабкин осекся. Он неожиданно сообразил, что за домом Гейдманов есть сарай, и еще какое-то мелкое сооружение. А ведь он совсем упустил их из виду. И в тот день, когда он заходил к ним и попал в эпицентр заварушки, бородач упоминал о сарае. Что-то он там делал. Кажется, чинил дверь. «Так, Серега, слушай внимательно», — сказал Илюшин, подождав продолжения и не дождавшись его. «Помимо отработки Гейдмана, тебе нужно сделать две вещи. Первое. Посмотреть картины Олега Чайки. Запомнить их и описать во всех подробностях. А в идеале сфотографировать и отправить мне снимки. Он живет в пансионате с начала лета и должен был что-нибудь изобразить за это время». «А второе?» — спросил Бабкин, огорошенный первым заданием и тщетно пытаясь найти связь между своим расследованием и картинами Олега. «Второе проще. Необходимо выяснить, от чего умер его дядя». «Понял. Хорошо, сделаю». У Бабкина вертелся вопрос о картинах, но он по опыту знал, что расспрашивать Макара бесполезно. «И вот еще что», — добавил Илюшин. «Из взрослых мужчин у тебя там еще имеется супруг заведующий, если я ничего не путаю. Хирург, так? Что он собой представляет?» «Понятия не имею. На первый взгляд мужик как мужик. И к тому же был в Москве в то время, когда случились исчезновения. Но я знаю об этом лишь со слов самой Григорьевой. Говоря на чистоту, это не алиби. Его нужно проверять. Но ты же понимаешь, Макар, если проверять каждого, то я один не управлюсь и до зимы». Макар помолчал, и в трубке Сергей услышал быстрый звонкий перестук. Илюшин, по своему обыкновению, выбивал пальцами четкую барабанную дробь, потому что попалась под руку. Судя по звуку, на этот раз ему попалась кастрюля. «Ты что, суп варил?» — подозрительно осведомился Бабкин. «Почему ты там барабанишь? Кстати, перестань, это действует мне на нервы». «Не кастрюля, а сковородка», — сказал Илюшин, не прекращая выстукивать. «Не отвлекайся. На мой взгляд, мой запутавшийся друг, самый перспективный твой подозреваемый — заведующая. Исходя из того, что ты мне рассказал, она уже в 17 лет грудью стояла на защите семейного счастья. А к чему дозрела до 40, один бог знает. Подумай сам. У нее наверняка есть доступ ко всем хозяйственным помещениям. И она может, не вызывая подозрений, заманить туда девушек. К тому же муж врач, что здорово облегчает приобретение лекарств. В том числе тех, которые в обычной аптеке не продадут. Девица из Вязников не стала скрывать, что имеет виды на ее супруга. А Григорьева не стала скрывать, что знает об этом, вставил Сергей. «Ну и что? Не глупая женщина. Поняла, что врать бесполезно. Но у нее есть все основания ненавидеть молодых красивых девушек, согласись?» «Соглашусь. Я обо всем этом уже и сам думал. Ты только одного не учел. Цели. Зачем? Вот скажи мне, раз ты такой умный, зачем нужно похищать их на один день? Это же абсурд. Я бы понял, если бы какой-нибудь местный псих насиловал их. Но женщина, с головой у нее все в порядке, уж поверь мне». «Ты не врач», — возразил Илюшин. «Наверняка знать не можешь». «Наверняка нет. Но могу предполагать. И еще, не забывай, у нее у самой убили сестру, когда та была чуть старше. Что тоже говорит в пользу моей версии. Психологическая травма, полученная в юности, вкупе с нынешней психотравмирующей ситуацией и тщательно подавляемым чувством ревности, это гремучая смесь, мой простодушный друг». «Ладно, принял к сведению. Все равно настаиваю на своем. Голова у нее варит, как у здоровых, не как у больных. Кстати, результат исследования вещества, которым вырубили Матильду, еще не готов?» «Пока нет, еще минимум 3 дня». «Черт, плохо. Может, хоть это внесло бы какую-то ясность?» «Начни вносить ясность с того, о чем я сказал», — посоветовал Илюшин. «Картины Олега Чайки и причина смерти его дяди. Все, конец связи». Бабкин сунул телефон в карман. хмуро огляделся вокруг. «Картина Олега Чайки», — проворчал он. «Легко сказать. Как к ним подобраться-то, к этим картинам? Притворяться покупателем уже поздно. Или еще нет?»